сердцах, а то, что мы несовершеннолетние, не повредит?» — спросила Гермиона, когда мы были уже в визжащей хижине. Спрашивая, она махнула рукой куда-то в сторону Англии. «Ничуть, ваше участие было минимальным. Без хозяина руны активировать и вовсе было нельзя. Независимо от возраста Гарри, он Поттер. Ну, а постоянная подпитка пойдет из источника», — ответил Сириус, откровенно зевая. И Гермиона, открыв было рот для нового вопроса, смущенно заткнулась. Мы с Роном воспользовались ее смущением, быстро попрощались с мародерами и ушли в тоннель. «Гарри, а что делает твой невидимый артефакт?» — переключила на меня свое любопытство подруга. «Ну да, меня-то стесняться нечего. Читает книги и отвечает на вопросы, если, конечно, ответ был в прочитанных книгах. Если не был, так и пишет «нет информации». В общем, поначалу, пока он не прочел достаточно книг, показывать было совершенно нечего. А учитывая, что все кроме меня увидит просто зеркало, то и сейчас показывать нечего. А жаль, вздохнул Рон, удобно было эссе писать. Вздох Рона плавно перешел в зевание, до ужаса заразительное, из туннеля мы вышли с широко открытыми ртами. Светало. Мы укрылись мантией-невидимкой. «Эссе нужно писать самостоятельно», — наставительно заметила Гермиона, — «так хоть что-то в голове отложится. Но действительно жаль». «Ничего, он у меня, кажется, самообучающийся, сделал заметку на будущее я. Ну, мне так кажется. Может, даже однажды станет видимым», — мечтательно протянул Рон. «Или перестанет работать вообще», — припечатала Гермиона, после того, как мистер Люпин сказал, что до совершеннолетия чары вдвое слабее, чем после, я прочитала соответствующую литературу. «Так вот, это действует не только в отношении зелий и чар, но и любого другого вида магии. Вот мы на первом уроке трансфигурировали спички в иголки, а затем их сдали. Оказывается, потому, как быстро иголка вновь станет спичкой, можно узнать, каким потенциалом обладает каждый ребенок. Но у всех первокурсников обратный процесс начнется максимум через 2 часа. Мы, конечно, уже не первокурсники, но до совершеннолетия нам тоже еще далеко. Так что через год твой артефакт может стать обычным зеркалом. Мне об этом рассказывали еще до Римуса», — серьезно покивал я. «Но ты забываешь про карту мародеров, которую создали 4 школьника». «Ау!» — победно зевнул Рон. Гермиона, споткнувшись, вцепилась мне в ухо. «Ай, сдаюсь, не дерись только, идиот, я чуть из-под мантии невидимки не выпала», — зашипела Гермиона. «Так что, получается, в книгах фигню написали», — высказал таки крамольную мысль Рон. «Да нет», — разочаровал я друга. «Когда я спросил мистера Беннета, продавца в магазине артефактов, о карте мародеров, он сказал, что если артефакт делали сильные школьники в течение долгого времени, постоянно совершенствуя и внося изменения, и вкладывая в него душу, он может получиться долгоживущим или вечным. Ну конечно, это ведь не то же самое, что по готовому рецепту делать», — расслабилась Гермиона, — «на авторитет книг никто не посягает. Тем более не одноразовые, а многоразовые приложения усилий. Тише, в Хогвартс заходим. Вот что значит возвращаться из самоволки в волчью стражу. Не тебе, Филча, с миссис Норрис, ни дежурных преподавателей, патрулирующих коридоры. Пивс и тот, похоже, спит». Можно было двигаться до гриффиндорской гостиной парадным маршем. «Спокойной ночи», — сказала на прощание благовоспитанная девочка Гермиона. «Пф», — фыркнул прямой парень Рон, — «спать осталось 2,5 часа. 2, поправил вредный я, — через 2 часа жду вас обоих на тренировку. И так и быть, сегодня по сокращенной программе. Палка, палка, огуречек, получился человечек. Весь следующий день я помню откровенно плохо. Ребята, я полагаю, не лучше». «Нет, зарядку мы сделали, это факт, и на уроках были, иначе профессора бы это отметили. А вот ходили мы в большой зал есть или нет, понятия не имею. Я более-менее пришел в себя к ужину. В животе бурчало так, будто весь день голодный ходил. Вечер решил посвятить домашним заданиям, которых накопилось немало. И сегодня, пожалуй, с зеркалом работать не буду». Гермиона также села рядом писать эссе по рунам. Рон задумчиво шарил глазами по углам гостиной и ворчал вполголоса на недостаток катастроф. «Тебе приключений в жизни не хватает?» — спросил я, отрываясь от своего эссе. «Мне воображения не хватает. Я задание по прорицанию делаю. Ты мог бы бросить прорицание и взять нумерологию или руны», — попробовала воззвать к здравому смыслу друга Гермиона, заглядывая ему через плечо. «Не, мне и так хорошо», — привычно возразил Рон. Девочка, ничуть не огорчившись, стянула мое эссе на проверку. «Гарри, ты совершенно не раскрываешь тему», — нахмурилась она, примитивно списал с учебника. «Я спать хочу, а сдавать уже завтра». Мой аргумент Гермионе серьезным не показался, но схлопотав локтем от Рона, она, зашипев, замолчала. «Действительно, иди спать», — сказал друг, — «приду, увижу, что книжками обложился, водой оболью». Рон прав, пришла к выводу Гермиона, внимательно меня осмотрев. «Выглядишь ужасно. Мне оказалось проще согласиться и сбежать, тем более, это полностью соответствовало моим планам. В комнате я оказался единственным, все остальные ученики еще бодрствовали в гостиной. Мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы не трогать ни зеркало, ни те книги, что отдал мне прошлой ночью Сириус как возможно полезные. Сохранившиеся в доме вещи они пока проверяли на темную или, как говорит Сириус, пакостную магию и агрессивную защиту. Особо же не вникали, что да зачем. Нет, работать я не собирался, но, несмотря на общую усталость, почему-то не засыпалось. Мысленно перебирая дела и планы, я вспомнил о благом намерении одарить друзей и полез за сквозным зеркалом. Надо бы придать дополнительное направление разбору трофеев. «Привет, детеныш, ты как?» Не заставил себя ждать Сириус. «Нормально, оно и видно», не согласился с моей оценкой крестный. «Надеюсь, что ты сейчас собираешься спать». «Собираюсь», энергично закивал я головой, «просто почему-то не засыпается, и решил с тобой поговорить, ну и попросить присмотреть что-нибудь из трофеев Рону с Гермионой и тебе с Римом. У меня поначалу были сомнения, стоит ли говорить о желании поделиться с самим Сириусом, но потом я решил, что стоит и сразу. Все же равно крестный упираться будет, а так хоть подарок Рему подберет и со временем привыкнет к мысли, что ему тоже что-то причитается. Будем считать, что насчет меня ты пошутил», предсказуемо отмахнулся Сириус, «а вам всем я уже сейчас кое-что могу настоятельно предложить. Весьма качественные артефакты, защищающие от ментальной магии», не дожидаясь моего вопроса, пояснил Сириус. «Ничего страшного, у меня нашелся другой вопрос и даже несколько. Что такое ментальная магия?» «Ментальная магия – это магия, воздействующая на сознание. К ней относится преснопамятный конфундус, обливает, легилименция, а также несколько пакостных заклинаний из темного арсенала. Сам понимаешь, насколько удобно быть защищенным от подобной радости. И ближайшее окружение защитить совсем не лишнее». «Да уж», — согласился я, «а почему тогда себе не возьмешь? Ты ведь тоже ближайшее окружение. И, кстати, от Империя артефакт защищает. Там ведь тоже воздействие на сознание». «Нет, от Империя он не защищает», — с сожалением в голосе ответил Сириус. «Империя воздействует не на сознание, а на душу, впрочем, как и другие непростительные. А себе я эту безусловно полезную вещь не беру потому, что их всего 4, а сделать их нельзя». «Стоп, а что такое легилименция?» «Сделать все можно», — тепло рассмеялся крестный, «но чтоб сделать такой артефакт, нужно быть не только прирожденным артефактором, но и менталистом, а легилименция, если упрощенно, это чтение мыслей. Точнее я тебе не скажу, если окклюменцию я изучал, то с легилименцией знаком лишь поверхностно. Окклюменция, скажу сразу, это защита сознания, противодействие легилименции. В данном случае она надежнее любых артефактов. И прежде чем ты спросишь почему, объясню. Конфундус и обливы можно сделать неожиданно или из-за угла, а легилименция – это процесс трудоемкий и длительный, и если тебя легилиментит, значит, как выразилась Гермиона, уже поймали. Ясно, у пленника поснимать артефакты не только можно, но и нужно. Не то чтобы я все про эту легилименцию понял, но счел возможным отложить вопрос на после, в общем. Слушай, я понимаю, у вас времени не было, но может что-то из книг, подходящие для Гермионы, найдется. Хорошо бы к послезавтра, ко дню рождения. Ко дню рождения, значит, с намеком усмехнулся крестный. Кобура для палочки, это, по-твоему, мало. Тогда нужно цветы добавить, конфеты и цацку какую-нибудь. Язва. Цветы Гермионе нужны только на ингредиенты, начал отбиваться я. Конфеты Рон подарит, он это каждый год делает. Вместо цацки будет тот самый артефакт, о котором мы только что говорили. А если Гермиона вчера устала хотя бы в половину так же, как я, то кобура, это точно недостаточно. И еще ее обязательно нужно поближе познакомить с благородным искусством мародерства, чтоб осознала. О, принял игру бродяга, мародерство, значит, благородное искусство. Разумеется, я же говорил, что все войны начинались ради прибыли и заканчивались или полным разгромом одной из сторон и масштабной мародеркой, или когда возможная прибыль для обеих воюющих сторон оказывалась меньше расходов на войну. А начинали эти войны люди весьма благородные. Ну нужно же было им на что-то замки строить, дворцы, да и армию содержать тоже. Вот ведь незадача, демонстративно сплюнул Блэк. Не думали, не гадали, а почти политиками обозвались. Эх, кстати, есть для твоей подружки одна подходящая книжка. То есть не книжка, а дневник одной маглорожденной девушки. Полезнее, чем сотня книг будет для таких, как Гермиона. Там о таких вещах написано, о которых чистокровные ведьмы от мам и бабушек узнают и считают настолько само собой разумеющимся, что в дневниках бы описывать не стали и даже подружки рассказать бы не догадались. Этот дневник я и сам с удовольствием пролистал, не будучи девчонкой. Правда, в основном меня интересовала система безопасности дома Рейли. Остальное я, закинув в зеркало, оставил на потом. Система безопасности, на мой взгляд, совершенно недостаточная, что собственно подтвердила суровая реальность в виде магловской бомбы. Поэтому для начала я рассчитал, пусть и приблизительный, аналог ПВО. Затем, основываясь на все тех же медицинских диагностических чарах, прикинул все необходимые задачи для антиоперационной площадки. Ну и до кучи прибавил расчеты наземных и подземных бойцов. Распечатки всего этого счастья я отправил Сириусу с Римусом. Они нашли возможные ошибки и передали мне книги, разъясняющие вопросы, вместе с предполагаемой планировкой дома. Насчет планировки у меня самого мысли были весьма приблизительные. Главным образом отметил, какие строения обязательно нужно вынести за пределы дома. День рождения Гермионы мы праздновали в тайной комнате с шестью котлами, как раз между помешиваниями по часовой и против часовой стрелки. Но все равно это был самый торжественный день рождения Гермионы за последние 4 года. Обычно, то есть все 2 прошлых раза, мы с Роном просто вручали ей свои подарки до завтрака. В этот раз я, видимо, под впечатлением устроенного мне дня рождения решил ответить тем же. Поэтому договорился с Добби об обеде, торте со свечами и чае, которые он по моему вызову принесет в тайную комнату. Котлы же там находились потому что, во-первых, мне было жаль терять выходной, так как, сделав в субботу зелье, мы можем заняться трансфигурацией големов в воскресенье, днем, и даже на свежую голову. Во-вторых, Гермиона не тот человек, который с удовольствием потратит весь день на празднование. И сильно подозреваю, что пригласи я ее в тайную комнату не по делу, она бы просто улизнула в библиотеку. А так, не нарушая традиции, мы с Роном вручили свои подарки, я помог подтянуть шнурки кобуры. Тютелька в тютельку, восхитилась Гермиона, помещая в нее палочку, как ты ухитрился. Очень просто, трансфигурировал кусок деревяшки в копию твоей палочки и отослал заказ. Рон к традиционной коробке конфет, как разбогатевший человек, добавил годовую подписку на журнал «Трансфигурация сегодня». Хотел подарить книгу, но понял, что гадать, какую из них ты не читала, можно долго, но безуспешно. А тут точно что-то свежее. Сказал он смущенно. «Спасибо очень, мне очень нравится», благодарила Гермиона на ходу, так как мы подзадержались с тренировкой, и так в большой зал пришли последними. Ребята уже знали, что за развлечение нас сегодня ждет. Это я о зельеварении, и даже не догадывались про празднование дня рождения, наверное, поэтому наедались впрок. «Думаешь, никто не заметит, что мы не придем на обед?» спросил Рон, прожевав кусок яичницы. «Нет». Все-таки у Гриинджеров талант. Вон за столом у Дурслей тоже не приветствовались разговоры с набитыми ртами, но стоило мне оказаться в Хогвартсе, так только этим и занимался. Особенно в каникулы, когда мы с Роном сосиски у камина жрали. О чем я и напомнил Рону, не о разговорах с набитым ртом, а о том, что обеды мы тогда без вопросов пропускали, иногда еще и ужины. На втором курсе на Хэллоуин мы втроем праздничный ужин пропустили, никто бы и не заметил. Если б не случай с кошкой, также привела пример Гермиона. Рон вздохнул, видимо, надеялся под благовидным предлогом сбегать на обед, не вышло. Гермиона же, осмотрев стол, сказала, надо будет с собой что-нибудь взять, хоть те же сосиски. Не надо, я просто попрошу Добби принести нам обед. Услышав такое простое предложение, девочка задумалась. А Рон отложил тост с джемом и сообщил. Я наелся, пошли, что ли, раньше начнем, раньше закончим. Действительно, пошли, согласилась Гермиона. И по пути в тайную комнату поведала о причинах своей озабоченности. Гарри, но ведь получается, что любой домовик может прийти в Хогвартс и сделать все, что хочет. Или точнее, все, что прикажут хозяева, домовики ведь им абсолютно преданы. А хозяева домовиков в основном похожи на Малфеев. Тебя опять заносит, фыркнул Рон. То ты хочешь спасти бедненьких эльфов, то боишься страшных домовиков. Не придирайся, Рон, если знаешь что-то, объясни. Девочка шипела рассерженной кошкой, а что Рон, он просто не понимает, что именно нужно объяснить. Вот и сейчас чешет затылок и не знает, как выразиться. Ну. Глядя на потуги Рона, Гермиона успокоилась и перестала злиться, даже слегка развеселилась. Приятель от бессилия топнул ногой, и тогда, чтобы они не вовремя не поссорились, я предложил. Гермиона, попробуй объяснить Рону, почему человечки из телевизора не выскакивают и даже не сообщают другим владельцам телевизоров, что делается у тебя дома. Также можешь попробовать объяснить, почему бензопила не вырывается из рук рабочих и не пилит людей. Рон навострил уши, про человечков из телевизора он еще летом спрашивал. И сравнение с магическими фотографиями на все вопросы не отвечало. Ведь на колдографиях люди не разговаривают, а в телевизоре разговаривают. Вон на портретах люди тоже разговаривают и свободно посещают другие свои портреты или даже иные картины и информацию за здорово живешь передают. Пришла очередь Гермионы наводить шухер на голове, через мгновение оба лохматых мага возмущенно посмотрели на меня, мол, раз такой умный, объясняя и про домовых эльфов, и про телевизионных человечков, и заодно про бензопилу, начиная с того, что это такое. А чего это вы на меня так смотрите? Можно подумать, я знаю, почему. Но человечки из телевизора не вылазят и что за экраном происходит, не видят и не слышат, это факт. И то, что домовые эльфы в здравом уме не могут причинить вред волшебнику или взять чужое имущество, или даже зайти на чужую территорию и там пошпионить, это тоже факт. Причем настолько не могут, что ни одному магу не придет в голову им это предложить. А если бы нашелся такой маг, то домовик даже не стал бы себя наказывать за невозможность выполнить приказ, за разговорами мы незаметно пришли к месту назначения. Надо будет, кстати, нормальный вход поискать, и поприличнее, и без свидетелей. Ну не мог Салазар Слизерин через женский туалет шастать. И когда ты все это узнал? Вздохнула Гермиона. Из Добби же информацию нормально не вытянешь. Откуда узнал, потом расскажу, а Добби говорит о том, что важно ему, он же не виноват, что ты считаешь важным другие вещи. Обещанное потом наступило после обеда, во время поедания торта. Я достал дневник Амалии Рейли, в девичестве Дехивелин, и вручил его Гермионе. Это не совсем подарок, это дневник маглорожденной девушки, она описывает свою жизнь начиная с письма из Хогвартса. Сириус нашел дневник в том доме и решил, что тебе будет полезно почитать. Потому что есть вещи, которые не описывают в энциклопедиях и справочниках, о них не говорят учителя или друзья. И не из секретности, а потому что для магов они столь же привычны, как восход солнца, мокрый дождь и так далее. Пока я говорил, Гермиона смогла преодолеть далеко не тонкий налет цивилизации и взяла в руки дневник погибшей ведьмы, украденный из разрушенного дома. «Ты его читал?» – спросила она. Пролистал и скопировал в зеркало, на истории с домовиками подольше задержался. Амалию тоже, как и тебя, возмутило рабское положение домовых эльфов. Только ей попались еще более своеобразные домовики. Тут нам свинке можно сказать повезло. Она хотела исправить негативное впечатление, оставленное, по ее мнению, Добби, ну и правильно заданные вопросы, само собой. А бедной Амалии так не повезло, пару лет до сути доходило. Даже голодовку поначалу устраивала. «Вода дает», – впечатлился Рон, загребая ложкой побольше шоколадного крема. «Чтобы ты понимал», – возмутилась девочка, полностью одобряя поведение Амалии. «Я вижу, что ты не можешь объяснить поведение домовых эльфов», – продолжила Гермиона, видимо, сосчитав до 10 и не планируя ругаться. «Но за столько лет можно было написать книгу, какое-нибудь пособие для адаптации маглорожденных. И разумеется, внести эту книгу в обязательный список, раз уж дополнительный предмет вводить не хотят. Вот и напиши, посоветовал я. Все равно ни один маг не сможет написать такую книгу. Просто потому что, ну, а то, что ни один маглорожденный не захотел позаботиться о своих соплеменниках, нет, последователях, нет, товарищах по несчастью, попробовал помочь Рон, но сам понял, что вариант неудачный и, поморщившись, вернулся к торту. Я поняла, тоже поморщилась Гермиона и даже подняла руку, будто собиралась закрыть рот тому из нас, кто первым его откроет. Но где гарантия, что такие книги никто не писал? Может, их просто отказались издавать? Нет проблем, первую партию мы можем издать за свой счет и распространять среди маглорожденных в Хогвартсе. При правильной рекламе и правильном названии каждый маглорожденный студент посчитает нужным приобрести такую. Хм, весь вид девочки говорил, что мысленно она не здесь. Хм, о, а закладку ты положил или Сириус? Точно, чуть не забыл, воскликнул я, залезая в сумку. Здесь написано про артефакты, защищающие от ментальной магии, обливайте, например, вот возьмите. Супер, одобрил Рон, надевая на шею висюльку на цепочке. Здесь сказано, что их всего 4, один, я так понимаю, у тебя, другой у Сириуса. Нет, четвертый Сириус Рему отдал, он. Меня прервал сигнал поставленного Гермионой заклинания секундомера, извещающего, что пора вернуться к зельям. Все три варианта зелий на вид и запах оказались очень похожи друг на друга. Прозрачная жидкость с разноцветными спиральками, тоже прозрачными и даже жидкими. Пахло оно кровью, за последнее время, сливая про запас кровь, я этот запах на всю жизнь запомнил. Големы из всех трех вариантов также совершенно одинаково не вышли, точнее, големы-то вышли, но ни Сириус, ни Ремус не сочли даже самый лучший экземпляр достаточно похожим. Хотя к шестой попытке мы действовали почти слаженно. Ну а то, что голем получился больше похож на меня, чем на папу, никто особо не виноват. На мое предложение в следующий раз приготовить не 6 котлов, а побольше, все ответили решительным отказом, на разные голоса советуя посмотреться в зеркало, не переоценивать свои силы и пойти еще раз пообедать. Я согласился, нет, не в зеркало смотреться и не обедать, а ограничиться 6 котлами. Големы Сириус сложил в подвал посмотреть, насколько их хватит. Хватило на 9 дней, после големы рассыпались чем-то похожим на пепел. К тому времени в подвале дома Сириуса лежало 6 новеньких големов. К сожалению, хоть какой-то прогресс был заметен в сотворении маминых копий. Папины копии по-прежнему больше напоминали меня. На уроке трансфигурации, превращая ежика в подушечку для иголок, сделал шахматную королеву, одновременно похожую на маму и на статую свободы. Это потому, что иголки от ежика торчали не вверх, а в разные стороны. Пришлось быстренько убирать компромат, пока никто не заметил. По поводу дома мы встречались еще раз, когда соединили все мои пожелания с уже имеющейся рунной основой и планируемой Блэком дополнительной магической защитой. Не знаю, насколько мои пожелания вообще усилили систему обороны, ведь за недостатком знаний они носили не столько магический, сколько фортификационный и технический характер. Но мародерам хватило и этого. Нет, аппарационные площадки внутри щита они полностью одобрили, слишком много волшебников было убито на пороге собственных домов в минувшую войну. Но вот все остальное они сочли слегка слишком излишним. Я думал, это мои родичи-паранойки, а оказывается нет предела совершенству, пробормотал потомок темных магов Сириус Блэк. Наш третий опыт создания големов внушал оптимизм, потому как прогресс был заметен в сотворении обеих копий. В усовершенствовании маховика времени от теории мы перешли к практике. Поначалу золото избавили от примесей, после чего отливали пластины, из которых, по мере производства, собирали золотое панно или как-то так. Панно, ну не ковер же, имело форму вытянутой восьмерки или символа вечности и было длиной в 3 метра 66 сантиметров или 12 футов и 9 сотых дюйма. Занимались мы ювелирными работами вечерами и ночами, естественно, в тайной комнате, в выходные варили зелья, совершенствовали големы и делали домашние задания. Весь четвертый курс заметил, что в этом году задавать на дом стали куда больше. От уроков по трансфигурации взвыл весь класс. «Вы вступаете в важнейшую фазу обучения магическим искусствам», настаивала профессор МакГонагалл, угрожающе поблескивая прямоугольными стеклами очков. «Не за горами экзамен по сверхотменному волшебству. Так софт будет только на пятом курсе, взмолился Дин Томас. Согласна, мистер Томас, но готовиться к нему следует заранее. Профессор Снейп обрушил лавину противоядий, обещая перед Рождеством кого-нибудь отравить, надо же проверить, как усвоены противоядия. А профессор Флитвик велел прочесть про манящие чары три толстенные книги из списка дополнительной литературы. Это при том, что Римус научил нас ими пользоваться без единой книжки всего за один день. Даже Хагрид, и тот нас не пощадил. Его обожаемые соплохвосты росли с ужасающей быстротой, хотя никто не знал, чем же они питаются. И он предложил с видом Санта-Клауса, принесшего подарки, провести исследование. Через вечер приходить к нему наблюдать соплохвостов и делать записи об их бесподобном поведении. Обрадовал. Нет, будь у меня свободное время, я бы их исследовал, честно. Есть у меня подозрение, что питаются они магией, как и домовые эльфы, только напрямую от источника, а не через волшебников. Только у меня нет ни времени, ни свободного места в голове, чтобы что-то обдумывать сверх плана. Хэллоуин уже близко. Мы решили големы создавать на месте, потому что ни Сириус, ни Римус не в курсе, как скоро после смерти похоронили Поттеров. Обычно магов хоронят сразу, как собираются все родственники, желающие присутствовать на похоронах. В пределах разумного, конечно. Но вот пределы разумного, они в разных случаях бывают разными. Все зависит от важности хоронимой персоны и важности ожидаемых персон. Гермиона, прочитав какие-то книги, надеюсь, не историю Хогвартса, сказала, что самым длинным промежутком между обнаружением тела и похоронами был срок в 7 дней. Да, за такой срок даже самая бестолковая магическая шишка до места похорон доберется. У нас же в прошлой партии голем мамы получился со второго раза, голем папы, только с третьего, и последний котел мы истратили на закрепление результата. Но как оно пойдет на месте, никто предсказать не мог. Поэтому я готовил кровь опять на 6 котлов зелья. В общем, ничего удивительного, что чем ближе к концу октября, тем больше я походил на не слишком бодрого покойника, мои друзья также выглядели излишне утомленными и изучать соплохвостов желания не проявили, но наезд на Малфея одобрили из принципа. Хотя угроза Хагрида превратить драка в хорька, на мой взгляд, была невыполнимой, я еще помню, как он Дадли в поросенка превращал. О чем и рассказал друзьям по дороге в замок. Гермиона, ясно дело, не одобрила. Мне сложно осуждать, ведь это я получил месяц свободы благодаря Хагридовой акции устрашения. Это если не считать морального удовлетворения от свершившейся мести. Насчет последнего Рон со мной полностью согласился, даже не зная подробностей, и в холл мы вошли под его одобрительный ржач. И у порога застряли, дальше и шага не ступишь. На стенде у мраморной лестницы висело объявление, возле которого столпилось полсотни учеников. Рон, как самый высокий, встав на цыпочки, громко прочитал через головы. Турнир трех волшебников. Делегация из Шарбатона и Дурмстранга прибывает в Хогвартс в ближайшую пятницу 30 октября в 6 часов вечера. Уроки в этот день закончатся на полчаса раньше. Здорово. Последний урок – зельеварение. Снейп не успеет никого отравить. Вяло обрадовался я. После урока всем ученикам отнести сумки с учебниками в спальне и собраться перед замком для встречи заморских гостей. Приезжают через неделю. Интересно, Седрик уже знает. Пойду скажу ему. Эрни Макмиллан из Хаффлпаффа с загоревшимися взглядом растолкал учеников и устремился к лестнице. Причем здесь Седрик? Удивился Рон. Седрик Диггори может участвовать в турнире, предположил я. Этот придурок будет представлять Хогвартс. Хмыкнул Рон. Диггори не придурок, он тебе не нравится, потому что нанес поражение Гриффиндору. А я слышала, он прекрасный ученик. К тому же староста факультета, непререкаемым тоном проговорила Гермиона. Зато тебе он очень нравится. Как же, такой красавчик, подколол ее Рон. Ошибаешься, я сужу о людях не по внешнему виду, возмутилась Гермиона. Кхак-ха, лок-хак-ха-рте. Рон якобы громко откашлялся. Но мы с Гермионой явно расслышали фамилию Локхарт, и девочка потребовала от меня поддержки. Я бы сказал, не по внешнему виду, а по внешним атрибутам, таким как значок старосты или орден Мерлина, ну и общественное мнение. А ты считаешь, что значок старосты ничего не значит? Не оценила моей поддержки Гермиона. Старосты бывают разные, например, был такой примерный ученик Том Марвала Редбл, тоже староста, или Билл Уизли, что между ними общего, то и значит значок старосты. Ну ты сказал тоже, не согласился искать общие черты между братом и будущим Волан-де-Мортом Рон. Гермиона нахмурилась, видимо, те ответы, которые она находила, ей не нравились. Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что в гостях. Объявление взбудоражило обитателей замка. Куда бы я ни шел, только и слышно. Турнир трех волшебников, турнир трех волшебников. Все как с ума посходили. Кого допустит к конкурсу, какие виды волшебства войдут в состязание, отличаются ли от нас хоть чем-то заморские студенты. И конечно, замок подвергся генеральной уборке. Несколько потемневших портретов хорошенько почистили и помыли к их вящему недовольству. Портреты ежились в своих рамах, сердито бурчали, кривя влажные розовые лица. Рыцарские доспехи заблестели и задвигали руками без скрипа и скрежета. А Аргус Филч в ярости кидался на ребят, забывших вытереть ноги, и даже довел двух девочек-первокурсниц до слез. Волновались и преподаватели. Лангботом, пожалуйста, не выдавайте господам из Дурмстранга свое неумение совершить самое простое преобразующее заклинание, взмолилась профессор МакГонагалл в конце особенно трудного урока. Невилла угораздила превратить собственные уши в кактусы. На их фоне наша золотая лихорадка выглядела куда приличнее. И вот долгожданный день наступил. Войдя утром в большой зал, я врезался в замершего на месте Симуса. Оказалось, его поразили вывешенные ночью на стены огромные флаги всех факультетов. Позади профессорского стола развивалось невероятных размеров полотнище, видимо, с гербом Хогвартса. Большая буква «Х» в окружении льва, орла, барсука и змеи. Меня немного удивило, что вместо буквы «Х» они изобразили вепря, ведь с магического языка Хогвартс переводится как «вепрь», о чем я тут же спросил Гермиону, но она лишь пожала плечами. Фред с Джорджем уже завтракали, но опять сидели отдельно от всех и о чем-то шептались, что было им отнюдь не свойственно. И Рон, ну и мы с Гермионой, тоже направились прямо к ним. «Да, дело дрянь», — мрачно сказал Джордж Фреду. «Если он все же откажется говорить с нами, придется писать письмо, послать совиной почтой или прямо вручить. Он явно нас избегает, но мы своего добьемся». «Кто вас избегает?» — подсел к ним Рон. «Исчезни», — буркнул Фред раздраженно. «А почему дело дрянь?» — спросил Рон Джорджа. «Младший брат слишком приставучий. А что вы думаете о турнире? Хотите в нем участвовать?» Переключился на отвлеченную тему Рон. «Я спросил у МакГонагалл, как будут выбирать участников, а она не говорит», — сокрушался Джордж, велела замолчать и заняться трансфигурацией енота. «А кто обычно судит?» — спросил Рон. «Всегда директора школ-участниц», — подала голос Гермиона. «На турнире 1792 года все трое получили увечья. Тогда участники ловили Василиска, а он возьми и встань на дыбы». Заметив, что многие с удивлением на нее таращатся, Гермиона, как всегда, начала сердиться. «Почему все они так мало читают? Об этом написано в истории Хогвартса». В воздухе витало ощущение праздника. На уроках никто себя не утруждал, все мысли были о гостях из Шарнбатона и Дурмстранга. Даже я слегка отвлекся и проникся, но только слегка. Все-таки завтра, если все сделано правильно, у меня появятся родители. Зельеварения за всеми этими эмоциями я вообще не заметил, тем более, что урок сегодня кончился на полчаса раньше. Прозвенел звонок, мы поспешили к себе в башню, оставив в спальне сумки, надели плащи и помчались вниз по лестнице в холл. Деканы факультетов построили учеников в колонны. «Уизли, поправь шляпу», — командовала профессор МакГонагалл. «Первокурсники, вперед! И, пожалуйста, не толкайтесь!» Мы рядами спустились по главной лестнице и выстроились перед замком. Был ясный холодный вечер, сгущались сумерки. Бледная призрачная луна уже взошла над запретным лесом. «Скоро 6», — взглянув на часы, Рон устремил взгляд на дорогу, ведущую к главным воротам. «На чем, по-твоему, они едут?» «На поезде». «Сомневаюсь», — сказала Гермиона. «Какая разница, на чем они приедут? Приехали бы уже скорей, тогда я смогу пойти последний раз сверить наше золотое панно со схемой. Вдруг что-то нужно подправить. Может, портал?» — терялся в догадках Рон. «А, может, трансгрессируют. На территории Хогвартса трансгрессировать невозможно, сколько раз тебе говорить», — осекла его Гермиона. «А что мешает директору, специально по такому случаю, снять антиоперационный щит или хотя бы часть?» — спросил я, не любопытство, а справедливости ради. Рон и Гермиона одновременно оглянулись на Дамблдора, как бы оценивая, мешает ему что-нибудь или нет. Дамблдор, стоящий с другими учителями в последнем ряду, в эту минуту воскликнул. «Чует мое сердце, делегация Шарнбатона недалеко». «Где? Где?» — обрадовался народ, вертя головами. «Вон», — указал шестикурсник на небо в стороне запретного леса. «Там нечто огромное летело по истинно-черному небу, быстро увеличиваясь в размерах. Дракон!» — пискнул насмерть перепуганный первокурсник. «Ты что, дурак? Это летучий дом», — уверенно заявил крошка Денни Скриви. Его догадка оказалась близка к истине. Гигантская черная тень почти касалась верхушек деревьев. Льющийся из окон замка света зарил приближающееся чудо, огромную синюю карету, подобную башне. Ее тянуло по воздуху дюжина крылатых золотых коней с развивающимися белыми гривами, каждой величиной со слона. Первые три ряда учеников подались назад. Заходя на посадку, карета снижалась с бешеной скоростью. И, наконец, с оглушительным громом, от которого Невилл, подпрыгнув, наступил на ногу пятикурснику слизеринцу, копыта золотых коней, размером с хорошее блюдо, коснулись земли на опушке запретного леса. Следом приземлилась карета и покатила, подпрыгивая на гигантских колесах. Кони кивали исполинскими головами, выпучив огромные огненно-красные глаза. Открылась дверца, украшенная гербом. Две скрещенные золотые палочки, из каждой вылетают по три красные звезды. С облучка прыгнул мальчик в голубой мантии, наклонился, что-то нашарил на полу кареты и развернул золотые ступеньки. Тут же почтительно отпрыгнул назад, и из кареты появилась черная лаковая туфля, размером не меньше детских санок, и сразу же за ней изумленным зрителем явилась ее обладательница. Да, либо полувеликаны, это нормальное явление, и у меня просто фантазия убогая, либо несколько стран одновременно проводили схожие исследования. Француженка была волоокой и темноглазой. У нее было красивое лицо с оливковой кожей и крупный орлиный нос, блестящие волосы собраны в низкий пучок на шее. Дама была с головы до ног закутана в черную, атласную мантию, на шее и толстых пальцах поблескивали превосходные опалы. Дамблдор зааплодировал. Ученики вторили. Многие встали на цыпочки, чтобы разглядеть великаншу. Лицо ее расплылось в улыбке. Она подошла к Дамблдору и протянула сверкающую драгоценностями руку. Директор, и сам роста немалого, лишь слегка склонился для поцелуя. «Дорогая мадам Максим, добро пожаловать в Хогвартс!» «Дамблдор», — произнесла мадам Максим грудным голосом. «Надеюсь, вы пребываете в добром здравии». «Спасибо, я в превосходной форме. Мои ученики», — небрежно махнула она назад огромной ручищей. Я невольно проследил взглядом за ее рукой и только тогда заметил вышедших из кареты подростков. Их было десятка-полтора, и все они дрожали от холода в мантиях из тонкого шелка. Кое-кто обмотал голову теплыми шарфом. Насколько я мог видеть, все с испугом поглядывали на замок. Кагэкагов уже приехал. «С минуты на минуту ждем», — сказал Дамблдор. «Вы его будете здесь приветствовать или пойдете сразу в замок?» «Лучше пойдем в замок. Тут у вас холодно. Только вот кони. Наш преподаватель ухода за магическими существами сочтет за счастье о них позаботиться. Он вот-вот вернется, только уладит небольшое недоразумение. Его, подопечные требуют внимания. Моим коням нужен сильный конюший». Мадам Максим явно сомневалась, что хогвартский учитель справится с ее золотыми жеребцами. Они аж шинггибкие. «Уж поверьте, кому-кому, а Хагриду это работенка по плечу», — улыбнулся Дамблдор. «Ашинхогоша», слегка поклонилась мадам Максим. «Передайте, пожалуйста, мсье Агриду, что пьют мои кони только ячменные виски. Непременно передам». Дамблдор тоже в ответ поклонился. «Следуйте за мной», величаво махнула ученикам мадам Максим. «Мы расступились, пропуская гостей к каменным ступеням. А дурмстрангские кони тоже, наверное, не меньше», обратился к мирозданию Симус Финниган. «Будут больше этих, даже Хагриду с ними не справится», — покачал головой я. «Интересно, что там у него стряслось? Может, соплохвосты убежали?» — с надеждой предположил Рон. «Не дай бог», — содрогнулась Гермиона. «Представь себе, соплохвосты ползают по территории замка».